Раздел 5. Скептическое изложение космологических вопросов при помощи всех четырех трансцендентальных идей. Мы охотно отказались бы от того, чтобы требовать догматического ответа на наши вопросы, если бы уже заранее понимали, что, каков бы ни был ответ, он только увеличит наше незнание, будет водить нас от одной загадки к другой, от одной неизвестности к еще большей и, быть может, даже запутает в противоречия. Если ответить на наш вопрос можно только «да» или «нет», то благоразумно оставить сначала в стороне предполагаемые основания для ответа и предварительно обсудить, что мы приобретем, если ответ будет дан в пользу одной стороны, и что, если в пользу другой. Если окажется, что в обоих случаях получается нечто совершенно бессмысленное, нонсенс, то у нас есть серьезное основание подвергнуть критическому исследованию сам вопрос, чтобы посмотреть, не покоится ли он сам на неосновательном предположении и не играет ли он идеей, ложность которой обнаруживается не столько при ее обособленном представлении, сколько в ее применении и последствиях этого применения. В этом и состоит огромная польза скептического способа рассмотрения вопросов, которые чистый разум задает самому себе. Таким способом можно с помощью незначительных усилий освободиться от огромного догматического балласта и заменить его трезвой критикой, которая, как хорошее очистительное средство, с успехом удалит самообман вместе с его спутником, всезнайством. Соответственно этому, если бы я заранее мог усмотреть, что на какую бы сторону безусловного в регрессивном синтезе явлений космологическая идея не становилась, все равно она оказалась бы для всякого рассудочного понятия или слишком большой, или слишком малой, то я бы понял, что эта идея должна быть совершенно пустой и лишенной всякого значения, так как регрессивный синтез имеет дело только с предметом опыта, который должен сообразоваться с возможным рассудочным понятием, и так как космологической идее не соответствует предмет, сколько бы я ни приспосабливал его к ней. И так действительно обстоит дело со всеми космологическими понятиями, которые именно поэтому запутывают разум в неизбежную антиномию, если он цепляется за них. В самом деле, предположите, во-первых, что мир не имеет начала во времени, в таком случае он слишком велик для вашего понятия. Поскольку оно состоит в последовательном регрессе, оно никогда не может охватить всей прошедшей вечности. Предположите, что мир имеет начало во времени, и тогда он, в свою очередь, слишком мал для вашего рассудочного понятия в необходимом эмпирическом регрессе. В самом деле, начало всегда предполагает время, предшествующее ему, и потому оно не может быть безусловным, и закон эмпирического применения рассудка заставляет вас искать еще более раннее временное условие. Таким образом, мир явно слишком мал для этого закона. То же замечание относится и к двоякому ответу на вопрос о пространственной величине мира. Действительно, если мир бесконечен и безграничен, то он слишком велик для всякого возможного эмпирического понятия. Если мир конечен и ограничен, то вы можете с полным правом задать вопрос, что определяет эту границу? Пустое пространство не есть для самого себя существующий коррелят вещей и не может быть условием, дальше которого идти не надо. Еще в меньшей степени оно может быть эмпирическим условием, которая составляла бы часть возможного опыта. В самом деле, кто может иметь опыт о безусловно пустом? А для абсолютной полноты эмпирического синтеза всегда требуется, чтобы безусловное было эмпирическим понятием. Следовательно, ограниченный мир слишком мал для вашего понятия. Во-вторых, если всякое явление в пространстве, материя, состоит из бесконечного множества частей, то регресс деления всегда слишком велик для вашего понятия. И если деление пространства не должно идти дальше какого-нибудь члена деления, дальше простого, то регресс деления слишком мал для идеи безусловного, так как этот член допускает еще регресс по направлению ко многим содержащимся в нем частям. В-третьих, если вы предположите, что во всем, что происходит в мире, нет ничего, что не было бы результатом следования законам природы, то казуальность причины есть опять-таки нечто происходящее, что заставляет вас довести регресс да еще более отдаленной причины, и, стало быть, без конца продолжать ряд условий апарте-приоре. Итак, если принять одну лишь действующую природу, то она для всех ваших понятий в синтезе происходящих в мире событий слишком велика. Если же вы кое-где допустите самопроизвольно действующие события, стало быть, свободное возникновение, то вас будет преследовать вопрос о причине согласно неизбежному закону природы. Этот же вопрос заставит вас выйти за эти пределы согласно эмпирическому закону причинности, и вы найдете, что такая всеполнота связи слишком мала для вашего необходимого эмпирического понятия. В-четвертых, если вы допустите безусловно необходимую сущность, будет ли это сам мир или нечто в мире, или причина мира, то вы отнесете ее ко времени, бесконечно удаленному от всякого данного момента, так как в противном случае она зависела бы от какого-нибудь другого и более раннего существования. Но в таком случае это существование недоступно для вашего эмпирического понятия и слишком велико для того, чтобы вы когда-либо могли дойти до него путем непрерывного регресса. Если же, по вашему мнению, все, что принадлежит к миру, как обусловленное или как условие, случайно, то всякое данное вам существование слишком мало для вашего понятия, так как оно заставляет вас искать другого существования, от которого оно зависит. Во всех этих случаях мы говорили, что космологическая идея или слишком велика, или слишком мала для эмпирического регресса, стало быть, для всякого возможного рассудочного понятия. Почему мы не выразили эти мысли противоположным образом и не сказали, что в первом случае эмпирическое понятие слишком мало для идеи, а во втором слишком велико, и, стало быть, вина как бы лежит на эмпирическом регрессе? Между тем, как мы обвинили космологическую идею в том, что она, будучи слишком велика или слишком мала, отклоняется от своей цели, а именно от возможного опыта. Причина этого в следующем. Только возможный опыт может сообщить нашим понятиям реальность. Без этого всякое понятие есть только идея, лишенная истины и отношения к предмету. Поэтому возможное эмпирическое понятие было масштабом, по которому необходимо судить об идее, есть ли она только идея и вымысел, или же она находит в мире соответствующий предмет. Ведь мы говорим о вещи, что она слишком велика или мала по сравнению с другой только в том случае, если она принимается ради этой другой вещи и должна сообразовываться с ней. Среди пустяковых вопросов древних диалектических школ был, между прочим, и следующий. Если шар не проходит через отверстие, то как нужно сказать, шар слишком велик или отверстие слишком мало? В этом случае безразлично, как вы скажете. Вы ведь не знаете, что ради чего существует, шар для отверстия или наоборот. Но вы, конечно, не станете говорить, что человек слишком длинен для своей одежды, а скажете, что одежда слишком коротка для человека. Таким образом, мы пришли к обоснованному подозрению, что космологические идеи и вместе с ними все спорящие между собой умствующие утверждения имеют в своей основе, быть может, пустое и лишь воображаемое понятие о способе, каким нам дается предмет этих идей. Уже это подозрение может навести нас на правильный след, чтобы рассеять ту иллюзию, которая так долго вводила нас в заблуждение.